Матерь Агни-йоги. По трудному и тернистому пути жизни шли все, бывшие прежде вас, и дело не в трудностях или в легкостях, а в том, чтобы устоять, и не только устоять, но и продвигаться. И надо оставить заботы о подробностях жизни, делайте все, что она требует, но терзание надо оставить, ибо нет им конца, поэтому лучше положиться на ведущего и верить ему свою судьбу.